где мы находимся?» «Не понимаю», — ответила Сесилия. «В какой части света мы сейчас?» «В Уругвае, конечно, в Пунта-дель-Эсте». Молодому человеку понадобилось время, чтобы переварить услышанное. Потом он спросил, как далеко Пунта-дель-Эсте от Буэнос-Айреса? «На ширину Ла-Платы. Самолетом примерно так же». «А сколько это километров?» «Около 400». Карел сказал, что она очень умная, но есть кое-что, о чем он знает, а она, наверное, нет. «Спорят, ты не знаешь, что есть такой туннель, по которому можно прийти сюда пешком, не торопясь, что называется, нога за ногу за 5 минут». «Откуда?» «Из Тигра, конечно, самой Дельты. Думаешь, я вру? Вчера вечером мы с одним доктором по имени Марсело приехали из Тигра на катере, проплыли, ну, совсем недолго, высадились на остров, поросший тополями и кустарником, такой же, как все остальные. Там находится вход в туннель, снаружи его не видно. Мы вошли, и минут 5 спустя, но под землей казалось, что мы идем вечность, очутились среди садов и вилл в районе парков в городе-саде. В Пунта-дель-Эсте? Вот именно. Только я должен предупредить, что про туннель никто не знает, кроме нас троих, доктора, тебя и меня. Прошу тебя, никому о нем не говори. Увлекшись объяснениями, Карео не заметил, что Сесилия опять погрустнела. «Я никому не скажу», — заверила она и добавила уже другим тоном. «Как бы обманщик ни клялся, он, в конце концов, все равно бросит тебя одну». «Не понимаю, как кто-то мог тебе лгать!» — горячо воскликнул Карео. Вдруг его почему-то охватил страх, что Сесилия думает, будто туннель вранье. Он снова и теперь с большими подробностями стал описывать все путешествие, начиная со встречи с доктором Марселло и вплоть до прощания на 14-й остановке. «Как раз на этой остановке, — подчеркнул он, — завтра ровно в 5 утра доктор будет ждать меня, чтобы отвезти назад». «Через туннель? — спросила Сесилия опять на грани слез. «Мне надо заниматься. До экзаменов остается совсем немного. Я сдаю за первый курс юридического». «К чему эти сказки? Я скоро привыкну к тому, что меня бросают». «Это не сказки, напротив. Я дал тебе сейчас лучшее доказательство моей искренности. Если доктор Марселло узнает, он меня убьет». «Ах, оставь, пожалуйста, это все равно, как если бы я сказала, что за 5 минут пришла по туннелю из Европы». «Нет, здесь совсем другое. Послушай хорошенько. Между Европой и нами много километров, много моря. Если ты мне все еще не веришь, я попрошу доктора Марселло объяснить мне, как это получается, и на следующей неделе, когда вернусь, все тебе расскажу». «Когда вернешься», — сказала Сесилия, словно говоря сама с собой. Чтобы не терять времени на поиски убедительного ответа, Карео стиснул ее в объятиях. Лучшая часть этого дня была очень счастливой и тянулась долго-долго, как ему казалось, дольше, чем сам день. Хотя на ночном столике торопливо тикал будильник, они верили, что время остановилось. Но вдруг в доме потемнело, Карео подошел к окну и отчего-то огорчился, увидев, что наступили сумерки. Ночь еще приберегла для них счастливые мгновения. Они немного поели. В воспоминаниях молодого человека этот ужин рисовался пиром. Вернулись в постель, и им опять показалось, что время замедлило свой бег. Они проголодались, и когда Сесилия вышла на кухню, Карео поставил будильник на 5:30. Потом они ели фрукты, разговаривали, обнимались, снова разговаривали и, наверное, уснули, потому что звон будильника перепугал их обоих. «Что это?» — спросила она. «Почему?» «Я поставил будильник. Помнишь, меня ждут». Каре оделся. Он обнял ее и, чуть отстранив, заглянул в глаза. «Я вернусь на следующей неделе», — пообещал он. Хотя он был уверен, что вернется. Его сердили сомнения Сесилии. Она явно не верила ни в его обещание, ни в туннель. Хотелось бы, чтобы ты проводила меня до 14-й остановки и увидела собственными глазами».